Глава 17. Бегство двух сов. Холодный восточный ветер заставлял бедную Гефсибу стучать немногими уцелевшими у нее зубами, когда она вместе с Клиффордом шла ему навстречу вдоль Попинченовой улицы к центру города. Но она дрожала не от одного холода, хотя, впрочем, ее ноги, и в особенности руки, никогда еще не были так мертвенно холодны, как теперь. Внутри, в душе у нее, была такая же дрожь, как и в теле. Холодная атмосфера света была для нее так бесприютна. Это чувствует всякий новичок в странствовании по свету, даже если он бросается в него и в то время, когда самый горячий поток жизни стремится по его жилам. Каково же было Гефсибе и Клиффорду, престарелым и при этом похожим на детей по неопытности, каково было им выйти в открытый мир из-под широкой сени пинченого вяза? Они предприняли теперь такое странствование на край света, о каком часто мечтает ребенок с какими-нибудь 6 пенсами и сухарем в кармане. Ум Гефсибы томился сознанием, что она странствует наобум. Она потеряла способность самоуправления, но при виде предстоящих ей затруднений почувствовала, что стоит труда возвратить эту способность, и была не в силах этого сделать. Продолжая странную свою экспедицию, она время от времени бросала косой взгляд на Клиффорда и не могла не заметить, что он находится под влиянием сильного возбуждения чувств, которое и дало ему вдруг непреодолимую власть над своими движениями. Это возбуждение походило на действие, производимое в человеке вином, но еще лучше его можно сравнить с веселой музыкальной пьесой, которую с дикой живостью играют на расстроенном инструменте. Они встречали мало народа даже и тогда, когда вышли из уединенных окрестностей дома о семи шпилях в самую многолюдную и шумную часть города. Две странные фигуры едва ли обращали на себя столько внимания, сколько молодая девушка, которая в это самое время проходила по мокрым тротуарам, приподняв свою юбку. Если б их бегство случилось в ясный и веселый день, то они едва ли могли бы пройти по улицам, не сделавшись предметом оскорбительного любопытства. Теперь они сливались с печальной непогодой и потому не слишком выделялись из общей массы окружающих их предметов, терялись в сером тоне картины для глаз каждого наблюдателя. Было ли то намерение Клиффорда или дело случая, только они очутились, наконец, под аркой входа в огромное строение из серого камня. Внутри этого строения было довольно большое пространство, наполненное отчасти дымом паровоза. Ряд вагонов готов был тотчас двинуться с места. Не размышляя, с непреодолимой решимостью, если не беззаботностью, которая так странно вдруг овладела им, а от него сообщилось и Гефсибе, Клиффорд тотчас подошел с сестрой к вагону и заставил ее войти в отворенную дверцу. Сигнал был подан. Машина зафыркала своим кротким дыханием, поезд двинулся, и вместе с сотней других путешественников эти два необыкновенных странника полетели вперед, как ветер. Таким образом, после столь долгого отчуждения от всего, что делал или чем наслаждался мир, они, наконец, были брошены в великий поток человеческой жизни и понеслись вместе с ним, как бы под действием самой судьбы. Все еще не освободившись от мысли, что ни одно из обстоятельств, последовавших после посещения судьи Пинчена, не могло быть действительным, затворница дома о семи шпилях шептала на ухо своему брату: «Клиффорд, Клиффорд, неужели это не сон?» «Сон, Гефсиба», — повторил он, почти захохотав. «Напротив, я никогда еще не пробуждался до сих пор». Между тем они видели из окна вагона, как мир пробегал мимо них. Иногда они мчались по пустыне, потом вокруг них вырастал город. Еще минутой он исчезал, как будто поглощенный землетрясением. Встречные дома, казалось, срывались со своих оснований, широкие холмы скользили мимо. Все оставляло свою вековую неподвижность и мчалось вихрем в противоположную их полету сторону. Внутри вагона была обычная внутренняя жизнь железной дороги, представлявшая мало пищи для наблюдения других путешественников, но исполненная новизны для этих двух, странным образом освобожденных пленников. Довольно уже одного того, что здесь было 50 человеческих существ в близком общении с ними, под одной длинной и узкой кровлей, и увлекаемых той же могущественной силой, которая захватила и их в своем стремлении. Странно казалось им, как все эти люди могут оставаться так спокойно на своих местах, между тем, как такая шумная сила работала для них. Некоторые с ярлычками на шляпах, это были путники, которым предстояло сотня миль железной дороги, погрузились в английские виды и приключения, напечатанные в памфлетах. Другие, которым краткий переезд не позволял заняться долгим чтением, заполняли свое время чтением газетных листков по одному пенни. Несколько девушек и один молодой человек в противоположном конце вагона нашли свое помещение довольно просторным для игры в мяч. Они бросали его туда и сюда с такими длинными трелями хохота, что эти трели можно было измерять милями, потому что быстрее полета мяча веселые игроки бессознательно неслись вперед, оставляя за собой трели своего смеха и заканчивая игру уже не под тем небом, под которым она была начата. Мальчики с яблоками, пирожками и конфетами, напоминавшими Гефсибе оброшенной ею лавочки, являлись перед вагонами при всякой минутной остановке поезда, торопливо продавали свои товары пассажирам или вдруг прекращали торговлю, чтобы рывок поезда не унес их вместе с собою. Новые путешественники беспрестанно прибывали. Старые знакомые, в этом быстром потоке дел знакомства скоро делаются старыми, постоянно убавлялись. Там и сям посреди суеты и говора кто-нибудь засыпал. Сонь, игра, дела, важное или легкое чтение и общее неизбежное стремление вперед – что же это такое, если не сама жизнь? Натура Клиффорда, нежная от природы, была вполне возбуждена. Он схватывал колорит всего, что происходило вокруг него, и возвращал его более оживленным, чем сам получил. Напротив, Гефсиба чувствовала себя здесь в большем отдалении от человеческого рода, чем в своем заточении, которое только что оставила. «Ты не чувствуешь себя счастливою, Гефсиба?» — сказал ей потихоньку Клиффорд тоном упрека. «Ты все думаешь об этом грустном доме и о кузене Джеффри?» — он содрогнулся при этом имени. «Который сидит там один? Послушайся меня. Следуй моему примеру и позабудь обо всем этом. Мы теперь, Гефсиба, посреди жизни, в толпе подобных нам существ. Будем же оба счастливы. Так счастливы, как вон тот молодой человек и его подруга со своей игрой в мяч». «Счастливы», — думала Гефсиба, с горечью почуяв при этом слове в своей груди сердце, обремененное тяжким холодным горем. «Счастливы. Да он помешан. Если б я совсем проснулась, то и я бы помешалась тоже». Если одна неподвижная идея есть сумасшествие, то Гефсиба была бы недалеко от него. Умственные представления ее в продолжении полета по железной дороге были те же самые, как если бы она во все это время ездила с братом взад и вперед по Пинченовой улице. Перед ними мелькали мили за милями разнообразных картин, но для нее не было другой картины, кроме семи старых шпилей с их мшистой крышей, с дикими порослями в одном из углов, с окном лавочки, с покупателями, отворяющими дверь и толкающими колокольчик, который при всей резкости своего звякания не пробуждает судью Пинчона. Этот старый мрачный дом носился перед нею всюду с быстротой, превосходившую полет вагонов, и флегматически спускался на всяком месте, куда только она не взглянет. Ум Гефсибы был слишком негибкого, нетягучего свойства. Он не мог принимать новых впечатлений так скоро, как ум Клиффорда. Клиффорд был одарен, так сказать, крылатой натурой. Она, напротив, принадлежала к натурам прозябающим и едва ли могла прожить долго, будучи вырвана с корнем из своей всегдашней почвы. От этого и произошло, что отношения, существовавшие до сих пор между братом и сестрой, изменились. Дома она была его хранительницей и руководительницей, здесь Клиффорд заступил ее место в отношении к ней и, по-видимому, понимал все, что относилось к их новому положению, с особенной быстротой ума. Он вдруг перешел из своего детского состояния в мужественность и умственную силу, или, по крайней мере, в такое состояние, которое их напоминало, хотя оно, во всяком случае, было болезненно и приходяще. Кондуктор спросил у них ярлычки, и Клиффорд, взявший на себя распоряжение кошельком, подал ему банковский билетик, заметив, что это делали другие. «За вашу даму и за вас?» — спросил кондуктор. «А как далеко?» «Так далеко, как только эта штука повезет нас», — отвечал Клиффорд. «Об этом нечего заботиться. Мы едем просто для удовольствия». «Вы выбрали странную погоду для этого, сэр», — заметил один пожилой господин с острыми глазами на другой стороне вагона, глядя на Клиффорда и его спутницу с особенным любопытством. «По-моему, лучшее препровождение времени в такой дождь можно найти у себя дома перед огнем камина». «Я не могу вполне с вами согласиться», — сказал Клиффорд, учтиво поклонившись пожилому джентльмену и схватившись за нить разговора, которую тот ему подал. «Мне кажется, напротив, что это удивительное изобретение. Железная дорога с обширными и неизбежными усовершенствованиями своими относительно быстроты и удобства езды. Мне кажется, что оно предназначено вывести вон старинные обветшалые идеи домашнего очага и заменить их чем-нибудь лучшим». «Во имя здравого смысла», — сказал брюзгливо старый джентльмен, «что может быть для человека лучше его комнаты и камина?» «Эти вещи вовсе не имеют того достоинства, какое им приписывают», — отвечал Клиффорд. «Мне кажется, что наши удивительно увеличившиеся и все еще увеличивающиеся удобства переезда с места на место стремятся к тому, чтобы опять привести нас к кочевой жизни. Вы знаете, сэр, вы не могли не увидеть этого из собственного опыта, что всякий человеческий прогресс заключен в одном кругу или, употребляя более точное и красивое выражение, восходит спиралью вверх. В то время как мы воображаем, что стремимся прямо вперед и на каждом шагу достигаем нового положения дел, мы в сущности возвращаемся только к тому, что давно было опробовано и оставлено, но что мы теперь находим более одухотворенным и возведенным к своему идеалу. Прошедшее есть только намек на будущее. Приложим теперь эту истину к предмету, о котором мы рассуждаем. В ранние эпохи люди жили во временных хижинах или шатрах из древесных ветвей, которые строились так же легко, как и птичьи гнезда, посреди красивых и изобильных плодами и животными мест. Жизнь эта имела прелесть, которая исчезла совершенно с того времени, как человек начал жить иначе. Наступило время тяжкое и скудное. Человек томился в своих переходах через пустыни, в добывании средств к жизни и в разнообразных лишениях. Но восходя нашей спиралью кверху, мы избегаем всего этого. Наши железные дороги, если б только свист их сделать музыкальным и уничтожить этот стук и дребезжанье, наши железные дороги положительно составляют величайшее благо, какое только выработано для нас веками. Они придали нам крылья, они уничтожают пот и пыль странствования, они одухотворяют путешествие. Если же переход с места на место так удобен, то что заставит человека медлить на месте? Зачем ему теперь строить такие жилища, которые нельзя взять с собою? Зачем ему запирать себя на всю жизнь в кирпичных или в старых, источенных червями бревенчатых стенах, если он может удобно жить везде, где красота и польза составляют для него дом? Лицо Клиффорда горело, когда он развивал эту теорию. Юношеский характер пробивался из глубины души его наружу и превращал морщинистую и бледную оболочку старости почти в прозрачную маску. Веселые девушки оставили свой мяч на полу и смотрели на него с удивлением. Может быть, они считали в душе, что, когда еще не поседели волосы этого полуразрушенного жизнью человека и по его лицу не пролегли морщины, он оставил отпечаток своей наружности в сердце ни одной женщины. Но, увы, женские глаза не видели его лица, когда оно было прекрасным. «Я не могу назвать это усовершенствованным порядком вещей», — сказал новый знакомец Клиффорда, — «чтобы иметь возможность жить везде и нигде». «Неужели?» — воскликнул Клиффорд с необыкновенной энергией. «Мне кажется столь же ясным, как и солнечный свет, что эти, связанные известью кучи кирпича и камня или сплоченные массы тяжелых бревен, которые люди называют своими домами и родными уголками, суть камни преткновения на пути человеческого счастья и совершенствования. Для души нужен открытый воздух, нужны широкий ток его и частая перемена. Болезненные влияния в бесконечном разнообразии стремятся подавить человеческие сердца и омрачить нашу домашнюю жизнь. Нет воздуха более нездорового, как в ином старом доме, где он отравлен одним каким-нибудь покойным предком или родственником. Я говорю это по опыту. В моих семейных воспоминаниях есть дом. Один из этих домов с заостренной кверху крышей, на которой 7 острых шпилей, с этим выдающимся вперед верхним этажом, какие вам, конечно, случалось видеть в старинных наших городах, закоптелый, осевший, обветшалый, настоящая старая тюрьма с одним полуциркульным окном над входом, с небольшой дверью лавочки сбоку и с развесистым меланхолическим вязом перед ним. Всякий раз, сэр, когда мои мысли обращаются к этому семишпильному дому, мне представляется образ пожилого человека замечательно суровой наружности, сидящего в дубовом кресле, мертвого, каменно мертвого, с отвратительной струей крови на белом воротнике и на манишке, мертвого, но с открытыми глазами. Он заражает целый дом в моем воспоминании. Я никогда не мог бы благоденствовать в нем, а также быть счастливым или наслаждаться тем, что Господь послал мне». Лицо его омрачилось, как будто холодная старость в короткое время прошла по его чертам и оставила на них свои опустошительные следы. «Никогда, сэр, — повторил он, — никогда бы я не мог дышать в нем полным дыханием». «Я не могу понять», — сказал пожилой джентльмен, всматриваясь в него пристально и с некоторым испугом. «Я не могу постигнуть, как сформировалась в вашей голове такая мысль». «Конечно же не можете», — отвечал Клиффорд. «Для меня было бы величайшим облегчением, если б этот дом был разрушен до основания или сожжен, и чтобы место, на котором он стоял, заросло самой густой травой. Я бы желал никогда его не видеть более, потому что чем больше я от него отдаляюсь, тем больше чувствую в себе радости, молодой свежести, биения сердца, движения ума. Словом, тем более молодость, моя молодость, возвращается ко мне. Не дальше, как сегодня утром, я был старик. Я припоминаю, как я смотрел в зеркало и дивился своим седым волосам и глубоким морщинам на лбу и бороздам вдоль моих щек. Все это пришлось слишком рано. Я не могу выносить этого. Старость не имела права подойти ко мне. Я еще не жил. Но теперь, кажусь ли я стариком? Если кажусь, то вид мой очень обманчив, потому что с того же времени, как мой ум освободился от ужасной тяжести, я чувствую себя в счастливой поре моей молодости. Свет и мои лучшие годы еще впереди у меня». «Я верю, что вы это можете чувствовать», — сказал пожилой джентльмен в каком-то затруднении, желая уклониться от общего внимания, которое было привлечено к ним обоим восторженной речью Клиффорда. «Я желаю вам этого от всего сердца». «Ради бога, милый Клиффорд, замолчи», — шептала его сестра. «Они считают тебя безумным». «Замолчи сама, Гефсиба», — отвечал ее брат. «Что мне за дело, что они думают? Я не безумен. Первый раз за 30 лет мой ум пробился сквозь свою кору и нашел для себя выражение. Я должен и хочу говорить». Он обратился опять к пожилому джентльмену и возобновил разговор. «Да, милостивый государь», — сказал он. «Часто человек строит большой мрачный дом для того только, чтобы умереть в нем и чтобы потомство его бедствовало в этом доме. Он кладет свой труп под его срубом, вешает свой портрет на стене и обратив себя таким образом в злую судьбу для жильцов на будущее время, надеется, что отдаленнейшее его потомство будет в нем благоденствовать. Я не брежу. Нет, такой дом стоит до сих пор перед моими глазами. Но вы, сэр, — сказал пожилой джентльмен, желая как-нибудь прервать разговор, — не виноваты, что жили в нем. Вы очень странный человек, сэр, — прибавил он, выпучив на него глаза, как будто хотел пробуравить ими Клиффорда насквозь. «Я вас не понимаю». «Это удивляет меня!» — вскричал, смеясь, Клиффорд. «А между тем я так прозрачен, как вода в колодце Моулов. Но послушай, Гефсиба, мы залетели довольно далеко в один прием. Надобно нам отдохнуть, как делают птицы. Опустимся на ближайшую ветку и посоветуемся, куда нам лететь далее». Случилось, что в это самое время поезд остановился перед уединенной станцией. Воспользовавшись короткой паузой, Клиффорд оставил вагон и увел с собой Гефсибу. Через минуту потом поезд со всею своей внутреннюю жизнью, в которой Клиффорд составлял самый отличительный предмет, полетел снова, достигая новых и новых пунктов, и через минуту оставляя их. Мир улетел от наших странников. Они с ужасом провожали его глазами. Недалеко от станции стояла деревянная церковь, почерневшая от времени, в печальном состоянии разрушения, с разбитыми окнами, с большой расселиной в главном корпусе строения и с бревном, высунувшимся из четырехугольной кровли. Далее был сельский домик в старинном вкусе, столь же почтенного вида, как и церковь, с трехъярусной кровлей, спускавшейся круто к земле до высоты человеческого роста. Он, по-видимому, был необитаем. Правда, у входа лежали обрубки дерева, но между ними выросла уже трава. Мелкие капли дождя начали сеять наискось с неба. Ветер не был силен, но резок и полон холодной влаги. Клиффорд дрожал весь с головы до ног. Дикое воспламенение его духа, так легко порождавшее мысли, фантазии и странный дар слова, и заставлявшие его говорить из простой необходимости излить кипящий поток идей, совершенно миновало. Сильное возбуждение чувств произвело в нем энергию и живость, но когда их деятельность прекратилась, он начал приходить в прежнее свое состояние. «Теперь ты бери на себя все заботы, Гефсиба», проговорил он неясным и лишенным музыкальности выговором. «Распоряжайся мною, как хочешь». Гефсиба преклонила колени на церковной площадке, которой они теперь достигли, и подняла сложенные ладонями руки к небу. Серая тяжелая масса облаков закрывала его, но этот час не мог быть часом неверия. Она видела за этими облаками небеса и всемогущего Отца, взирающего с них на землю. «О Боже!» — сказала бледная, высохшая Гефсиба, а потом помолчала с минуту, чтобы подумать, о чем ей надо молиться. «О Боже, Отец наш! Разве мы не твои дети? Сжалься над нами!»